Население пригородных районов Далласа, рассказывал Кеннет О. Доналл, не казалось ни враждебным, ни особенно возбужденным. Конечно, размахивали руками, но с некоторой сдержанностью, как мне показалось. Автомобиль проехал Мейн-стрит, выехали на площадь Дейли-Плаза. Вокруг ее треугольника, вершина которого ныряла под железнодорожный виадук, располагалось старое, в неоготическом стиле здание Дворца правосудия, с прилепившимся сбоку бетонно-стеклянным кубом нового здания суда. Чуть дальше возвышалась мрачная глыба архива, и напротив него блок уродливых, исключительно функциональных сооружений кубической формы, где находились различные конторы и частные склады школьных принадлежностей. По площади, чтобы въехать под виадук, кортежу предстояло проехать по зигзагообразному пути. Сначала, выехав с Мейн-стрит, надо было под прямым углом повернуть направо на Хьюстон-стрит, затем налево под острым углом на Эльм-стрит. После этих виражей кортеж должен был проехать прямо под окнами склада учебников. Затем путь лежал мимо откоса холма, поросшего травой, наверху которого блестели рельсы железной дороги, под которой сквозь туннель должен был проехать президентский кортеж. 12:29. В головном автомобиле начальник полиции Карри направил машину на Эльм-стрит, повернув почти на 120 градусов. Билл Грир, в свою очередь, начал крутить руль своего Линкольна. Выполняя маневр, он был вынужден почти остановиться перед складом школьных учебников. Такая же проблема встала перед водителем машины вице-президента Джексона, который даже выругался, увидев поворот. Черт! Придется почти повернуть назад. Линкольн уже направлялся к виадуку. Было жарко, очень жарко. В головном автомобиле агент Лоусон напряженно всматривался в приближавшийся виадук. Наверху, у перил моста, он видел толпу. Это прокол службы безопасности. Лоусон энергично замахал рукой полицейскому, чтобы тот разогнал этих людей. Тот, конечно, ничего не понял. Нелли Коннолли показала Джеки на виадук. Мы почти приехали. Это сразу за ним. Оставалось ехать всего 5 минут до коммерческого центра, где президент Кеннеди должен был присутствовать на банкете, доход от которого шел в фонд Демократической партии. С левой стороны 5-летний мальчик поднял руку, приветствуя президента. Джон Кеннеди улыбнулся ему и тоже поднял руку. Было ровно 12:30. У Абрахама Запрудера в Далласе был магазин модной одежды «Дженнифер Джуниор». Этим утром Запрудер, высококлассный портной, позволил себе часовой перерыв в работе. Не каждый день он мог собственными глазами увидеть президента Соединенных Штатов. Около половины первого Запрудер, вооружившись 8-миллиметровой любительской кинокамерой, вышел на Эльм-стрит и у склада школьных учебников увидел охранника Роя Тралли. Тот стоял у входа в здание. С этого места он мог видеть перекресток Хьюстон-стрит и Эльм-стрит. Запрудер был знаком с Тралли. Они разговорились. Абрахам признался Тралли, что хотел бы потратить как можно меньше пленки. «Это Kodak Chrome стоит так дорого, по 50 центов за метр. Кроме того, без конца приходится перезаряжать камеру, а зевнешь — и Кеннеди под носом». Затем он объявил Тралли, что пойдет поищет выгодный ракурс для съемки. Он обнаружил его 20 метрами дальше, на площадке перед небольшой аркадой над лужайкой, спускающейся к Эльм-стрит. Там он и остановился прямо в центре, между перекрестком и мостом, по которому проходила автострада. Несколько зевак расположились на травке лужайки, как на пикнике. Довольный Запрудер стал ждать. Было 12:30 и несколько секунд, когда машина президента въехала в поле зрения объектива этого кинолюбителя, и Эб нажал ручку пуска своей камеры. С этого момента он вошел в историю. Через несколько дней имя Абрахама Запрудера стало знаменитым на весь мир. Он единственный снял на пленку убийство Джона Кеннеди. Линкольн приближался к Эбу Запрудеру, разворачиваясь к его объективу со скоростью 17,5 км в час. Вот автомобиль президента проезжает под большим деревом, минует его. Запрудер медленно ведет за ним камеру направо. Один из тех проходов, которыми кинолюбители, если он удастся, потом очень гордятся. Непредвиденное препятствие. Между голубым линкольном президента и объективом камеры возникает дорожный щит. Именно в это мгновение раздался первый выстрел. Сухой резкий щелчок. Что бы это значило? Естественно, ни один Запрудер задал себе этот вопрос. В машине президента Нелли Конноли, жена губернатора, обернулась. Ошеломленная, она смотрит на президента. Конвульсивным движением тот поднимает руки к шее. «Нелли Конноли», — сказала потом комиссии Уоррена, — «я услышала ужасный звук. Он раздался справа. Я повернула голову и взглянула через свое правое плечо и увидела президента, державшегося двумя руками за шею. Ни звука, ни крика. Потом почти сразу раздался второй выстрел, который также попал в Джона». Губернатор Конноли так рассказал комиссии о происшедшем. Это выступление записано на магнитофонную ленту. «Я услышал звук, который сразу принял за винтовочный выстрел. Автоматически я повернулся направо, но я смог увидеть президента только краем глаза. Тогда я начал поворачиваться, чтобы посмотреть назад через левое плечо, но не успел закончить движение. Я только повернул голову прямо, и в этот момент что-то ударило меня в спину». Таким образом, губернатор и миссис Конноли категорично утверждают, пуля, ранившая Конноли в спину, попала в него после того, как первый выстрел поразил президента в шею. Всю картину ошеломленный Запрудер наблюдал в видеоискателе своей камеры. На пленке ясно видно, как из-за щита, на мгновение заслонившего машину президента от Запрудера, появился губернатор Конноли. Он смотрит вправо. Спустя 1/6 секунды через 3 кадра в кадре появился президент, до того скрытый щитом. Его лицо искажено гримасой. Лицо Конноли остается невозмутимым. Левая рука президента лежит на отвороте пиджака, но правая уже поднимается к шее. Кадры кинопленки Запрудера были пронумерованы. Президент начал поднимать правую руку к шее на 222-м кадре. Там же губернатор Конноли начинает поворачивать голову налево. Это, конечно, тот момент, о котором он говорил комиссии Уоррена в 1966 году. Посмотрев фильм Запрудера и имея перед собой увеличенные снимки каждого кадра, он заявил репортерам журнала Life: «Я смотрел вправо, когда лимузин был за щитом. Теперь я поворачиваюсь. Я помню, что разворачивался влево, когда в меня попала пуля. Вы можете видеть гримасу на лице президента и ничего не видите на моем. Здесь не может быть никаких сомнений. Я не был еще ранен». После первого выстрела Келлерман повернул голову направо, в направлении звука, и увидел руки президента, поднятые к шее. Он сразу крикнул водителю: «Быстро вперед! В нас стреляют!» Он схватил микрофон и передал головной машине: «В нас попали! Немедленно ведите нас в госпиталь!» В этот момент Грир утопил в пол педаль акселератора. Кинопленка, снятая Эбом Запрудером, свидетельствует, что вся трагедия длилась 16 секунд. На месте покушения царило полное замешательство. Одни упали на землю, другие кричали. Полицейские размахивали оружием. Куда-то бежали люди из службы безопасности, энергично расталкивая толпу на своем пути. Их автоматы были направлены в небо. Полицейские окружили молодого, светловолосого человека. Понемногу на Эльм-стрит вернулось спокойствие. Люди начали обсуждать случившееся. Молодого блондина, разобравшись, отпустили. Но где убийца? Откуда стреляли? Здесь и начинается тот узел проблем, который позднее назвали тайной Кеннеди. Их десятки, и даже сотни. Остановимся на нескольких самых интригующих загадках. Пересматривая обстоятельства дела в период между 1976 и 1978 годами, комиссия Палаты представителей выдвинула обвинение в том, что вскрытие, произведенное в военно-морском госпитале на следующий день после убийства, не соответствовало профессиональным стандартам. Мозг и другие полученные в результате вскрытия материалы были переданы секретарю Кеннеди. Когда же их принял на хранение Национальный архив, оказалось, что мозг отсутствует. Не явилось ли это устранением улик? Комиссия Уоррена пришла к мнению, что Кеннеди был поражен двумя пулями, посланными сверху и сзади. Это совпадало с официальной версией об Освальде как убийце-одиночке. Однако новое обследование полицейской магнитофонной записи показало, что было четыре выстрела, причем один из них прозвучал спереди и справа от машины президента, и он оказался смертельным, снеся пол черепа. Именно от этой пули голова Кеннеди дернулась назад, и это видно на пленке Запрудера. Какими бы ни были дальнейшие выводы, ясно одно. Кеннеди убила мафия, организовав заговор. Правда, до сих пор невозможно объяснить, почему профессиональные гангстеры обратились к такому малоподходящему кандидату, как Освальд, а затем убрали его с помощью такого же несчастного исполнителя, как Руби. Так или иначе, правительство США до сих пор скрывает важную информацию. «Думаю, мы никогда ничего не узнаем», — говорит член Палаты представителей Стоке. «Маловероятно, что эту тайну когда-нибудь раскроют».